даешь социализм. На следующий день, 30 сентября, после завершения разгрузки галеона и подсчета трофеев и пленных, состоялось заседание совнаркома. Присутствовали также члены Верховного Совета и члены Политбюро. Мещерский доложил итоги рейда. На взятых в плен судах захвачено 424 килограмма золота в утвари и украшениях, 32 тонны серебра в слитках и утвари, 135 тонн бронзы, 220 тонн меди, 176 тонн олова, 111 тонн свинца, 120 железных пушек, 247 аркебуз, 12 тонн пороха и 56 тонн чугунных ядер, большое количество холодного оружия и доспехов. В плен взято 918 человек, в том числе 48 раненых, 2 женщины и 3 детей. Все 3 корабля ремонтопригодны, рейд удалось сохранить в тайне. Свидетелей захвата не осталось, если даже на обломках кораблей остались незамечены испанцы. Они вряд ли выживут в открытом море. Далее адмирал высказал мнение, что губернатор в Сан-Хуане уже наверняка сделал выводы из пропажи своей эскадры и направил сообщение об этом вице-королю Мехико. К этому добавятся сообщения о пропаже еще 5 кораблей с ценным грузом. В ближайшее время вице-король должен будет принять решение о направлении к Тринидаду многочисленные эскадры. Еще около месяца испанцам потребуется на сбор эскадры и еще 1-2 недели, чтобы дойти до Тринидада. Так что нам нужно быть готовыми к встрече с сильной эскадрой после 1 ноября. По сообщению председателя, приняли решение в месячный срок переоборудовать новые корабли и подготовить для них экипажи. Для предстоящих сражений на суше вооружить, сформировать и обучить туземные войска из подданных племен в количестве 500 бойцов на Тринидаде и 100 бойцов в Крыму. Произвести набор лояльных испанцев и туземцев в экипажи новых кораблей. Всего 90 испанцев и 120 туземцев. Нарком промышленности доложил, что в литейном цехе построены плавильные печи и начата пробная выплавка железа из болотной руды. В механическом цехе завершается изготовление еще 8 200-сильных паровых двигателей и 12 водяных помп для новых кораблей. Изготовлены и проведены испытания двухствольных гладкоствольных ружей по типу охотничьих под винтовочный патрон, а также обрезов этих ружей. Изготовлен и испытан 5-зарядный нарезной револьвер под патрон ТТ. Результаты испытаний удовлетворительные. Ружья и обрезы могут быть рекомендованы для вооружения экипажей парусников. Револьверы в качестве личного оружия комсостава парусников. Завершено переоборудование фрегата. Нужно разработать проекты и приступить к переоборудованию приведенных галеонов и каравеллы. Но для этих кораблей необходимо изготовить артиллерийское вооружение. Несколько проектов пушек командиры-артиллеристы уже разработали. Необходимо выбрать самый перспективный проект и начать изготовление опытного образца. В химическом цехе идут работы по улучшению качества трофейного пороха. Работу наркомата одобрили, наркому обороны поручили принять решение о производстве ружей, обрезов, револьверов и пушек. Ягодин отчитался, что для размещения вновь поступивших пленных в лагере уже построены бараки. Однако, поскольку общее количество пленных уже превышает 1500 человек, необходимо увеличить количество туземцев в конвойном отряде на 90 человек. Их необходимо завести с Тринидада и союзных племен. Площадки под пушки 130-ки на западных и восточных сопках забетонированы. Орудия с помощью трактора на них доставлены. Одно орудие смонтировано. Дороги к северной и южной сопкам близки к завершению. Необходимо решить, чем занять пленных после завершения строительства дорог к орудийным позициям. А для питания такого количества пленных продовольственных ресурсов Крыма совершенно недостаточно. Нужно наладить регулярную доставку продовольствия с Тринидада, а на перспективу расширять посевные площади и увеличивать поголовье скота в Крыму. Болотников предложил сразу отобрать пленных, имеющих ремесленные навыки, и направить их на производство, где уже образовался жестокий дефицит кадров. Ягодин заявил, что таких испанцев придется расконвоировать, поскольку каждому испанцу сторожа не приставишь, а работать на производстве они будут фактически поодиночке. Зильберман заметил, что по образу мышления средневековый испанец может работать в одиночку только под страхом наказания, либо по найму, за деньги. Но под страхом наказания он будет втихаря вредительствовать, может испортить дорогостоящее оборудование. Поэтому у расконвоируемых испанцев нужно, во-первых, принять присягу на верность в присутствии священника, а во-вторых, заключить с каждым письменный договор с указанием его обязанностей, нормы выработки продукции и размера оплаты труда, а также штрафов и наказаний за проступки. Платить им можно серебряной монетой из захваченных корабельных касс. Болотников тоже заявил, что начеканить монеты из захваченного серебра можно быстро и в любом количестве. Нужно только решить, что взять за образец. Всех озадачил нарком внешторга Игнатьев, задав простой вопрос. Если мы будем платить за работу испанцам, то почему наши люди будут работать бесплатно? Воцарилось молчание. Попросил слово председатель Верховного Совета Стармех Востриков. Товарищи, я на эту тему уже много думал. После попадания в 16 век мы все живем фактически при военном коммунизме. Питание у всех одинаковое, из камбуза. Одежда у всех одинаковая, казенная. Жилье и мебель тоже одинаковые. Даже жены по жребию. Так было и в СССР до 1924 года. Ясное дело, долго так продолжаться не может. Знаем это из истории партий. Потом в СССР был НЭП, потом социализм. Ну, НЭП нам не нужен, предлагаю сразу перейти к социализму. От каждого по способностям, каждому по труду. Решением Совета установить должностные оклады, нормы выработки, цены на продукты и товары. Тогда у всех, включая туземцев и испанцев, будет заинтересованность в получении квалифицированной работы и увеличении выработки продукции. Крумич понял, что инициатива государственного строительства уплывет из рук, и решил возглавить начинающийся процесс. Товарищ Востриков высказал исключительно важную мысль. Весомо вступил в дискуссию генеральный секретарь. Я и сам на эту тему думал, однако считал, что время для этого еще не пришло. Теперь вижу, что сама жизнь заставляет нас сделать этот принципиальный, архиважнейший шаг. Политбюро в кратчайший срок рассмотрит этот вопрос и представит свои соображения в Верховный Совет. Верховный Совет подготовит и примет соответствующие законы Коммунистической Республики Камчатка. Совнарком претворит эти законы в жизнь. Произойдет еще одно величайшее событие 16 века. Наша республика начнет жить при социализме. Генсек встал во весь свой невысокий рост и, выпятив брюшко, провозгласил. «Да здравствует наша родная коммунистическая партия! Да здравствует Коммунистическая Республика Камчатка!» Все поневоле встали. Крумич во всю луженую глотку кадрового партработника затянул. «Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир голодных рабов! Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов». Все члены Политбюро, Верховного Совета и Совнаркома встали и с внезапно появившимся на деловом совещании воодушевлением хором грянули «Интернационал». Допев куплеты, собравшиеся, переглядываясь с некоторым смущением, но все же отвыкли моряки от такого уровня пафоса, расселись по своим местам. Наркомам обороны, промышленности и острова Крым поручили подготовить предложение по дальнейшему использованию пленных испанцев. Наркому торговли поручили решить вопрос о закупке и регулярной доставке продуктов питания в необходимом количестве с Тринидада в Крым. Следующим докладывался Зильберман. Сообщил, что для набора нужного количества туземных воинов необходимо принять в подданство еще несколько племен на Тринидаде. А для этого следует договориться с верховным вождем, иначе возможен конфликт. Соответствующее поручение ему дали. Далее Самуил Исаакович изложил совместно с наркомпромом и наркомторгом предложение об отправке торговой экспедиции в Европу, точнее в Англию или Голландию. Экспедиция на двух крупных кораблях должна будет нанять ремесленников необходимых специальностей вместе с семьями, закупить требующиеся для промышленности материалы и реактивы, а также товары для народа республики. Расплачиваться предполагается монетой, отчеканенной из серебра по образцу испанских песо и реалов. При этом выдавать себя за московских купцов из Новгорода. Знатоков русского языка в Европе вряд ли много, а те, что найдутся, не отличат наш русский язык от московского. Постановили готовить экспедицию в Европу на двух новых галеонах. Нарком торговли доложил, что с учетом возросшего почти в два раза количества пленных, наличных запасов продуктов хватит на две недели. Поэтому необходимо немедленно отправить корабль в Сталинград и поручить наркому Железнову закупить у туземцев в необходимом количестве продукты. Нещерский предложил направить варяг как более грузоподъемный из двух легких кораблей. Аврору загрузить заранее, чтобы с приходом варяга она могла сразу выйти в Крым. Варяг заменит Аврору на дежурстве у Тринидада. В дальнейшем организовать регулярный один раз в две недели поочередный рейс этих кораблей по маршруту Тринидад-Крым. Так и порешили. Нарком здравоохранения Васюнин сообщил, что в Сталинграде двое краснофлотцев тяжело заболели. После состоявшегося по радио обмена мнениями с фельдшером Кузяевым, он считает, что это тропическая лихорадка. Болезнь эта переносится кровососущими насекомыми, которые размножаются в болотах. А на Тринидаде болот очень много. Применяемый для лечения лихорадки хинин в аптеке пока имеется, но в перспективе нужно планировать экспедицию в верховье рек, стекающих с Анды. Там и растет хинное дерево. Из его коры добывают хинин. И, кстати, там же растет каучуковое дерево гевея. Для профилактики заболевания нужно расширять вырубку вокруг Сталинграда, а все болота на вырубке залить нефтью. Тогда комариные личинки в болотах вымрут. На острове Крым проблема менее острая, поскольку болот практически нет. К тому же ветер с моря сдувает комаров по причине малого размера острова. Тем не менее и в Крыму нужно залить все наличные болота нефтью, а еще лучше засыпать. Заодно и посевные земли прибавятся. Наркомату строительства такие поручения дали. Вопрос с экспедицией в Анды отложили до окончания войны с испанцами. Нарком науки и образования Жердев доложил, что научный сектор ведет успешные работы по усилению фугасных свойств черного пороха, повторному использованию стрелянных артиллерийских гильз и разработке артиллерийского вооружения. Школа работает с полной нагрузкой. Преподают библиотекарь Сенечкин, торгпред Подкалов, особист Замилацкий, секретчик Тарасов. Местные подростки демонстрируют большие способности к языку и арифметике. Через 3 месяца можно будет выпустить первый поток обученных для дальнейшего обучения по специальностям. Туземные жены тоже в большинстве успешно усваивают язык. Жердев высказал мнение, что жен, как будущих гражданок, нужно учить основам коммунизма и основам советской культуры. Идею поддержали единогласно. Разработку краткого учебника по теории коммунизма взял на себя Крумниш, а разработку учебника по основам культуры повесили на наркома Крыма Лившица. Жердев предложил также начать курсы русского языка для тех пленных испанцев, которые будут приняты на службу. Наркому обороны поручили принять работы по пороху и орудиям у научников. Нарком Крыма Лившиц сообщил, что людские ресурсы местного племени полностью исчерпаны. Все мужчины заняты в НКВД, а все женщины на сельхозработах. Необходимо завести еще не менее 320 воинов и 270 женщин для них. Воины будут заняты в армейском подразделении и на флоте, а женщины в сельхозпроизводстве. Эту миссию поручили Зильберману, ему все равно плыть на Тринидад. Из Сталинграда Железнов по радио доложил, что все работы ведутся по плану. Плотина ГЭС и здание построены, а для нее требуется водяное колесо и электромотор. Для вооружения планируемых 500 туземных воинов попросил прислать трофейное холодное оружие, 10 тысяч железных наконечников для стрел и инструкторов для подготовки бойцов. Продовольствие к приходу варяга обещал закупить и загрузить им «Аврору». С верховным вождем Тетикетлем проблем нет, все обязательства он выполняет. Оружие и наконечники пообещали прислать. Обучение воинов возложили на командира конвойников в Сталинграде, лейтенанта Спиридонова и его бойцов. И в помощь ему решили послать еще 2 сержантов, конвойников и 25 человек испанцев после заключения с ними контрактов. Библиотекарю Сенечкину поручили подобрать в библиотеке все сведения по тактике средневекового боя, сделать копии статей и передать наркому обороны. На этом затянувшееся до глубокой ночи заседание совнаркома закрыли. Все порядком устали. Письмо губернатора Антильских островов вице-король Новой Испании Антонио де Мендоса изучил с максимальным вниманием. Копия донесения Эстебана де Фуэнтеса и Эрнандо де Сото была извлечена секретарем из архива и приложена к письму губернатора. Опасность вырисовывалась нешуточная. Вполне солидная, по местным меркам эскадра опытного капитан-командора Планеля де Бардакса исчезла бесследно. А перед этим пропали бесследно еще 2 корабля, посланных на разведку комендантом форта Конкерабия. Пришельцы из таинственной страны Камчатки, встреченные де Фуэнтесом и де Сото у берегов Северной Америки, наконец проявили себя, причем с самой тревожной стороны. Возникла серьезная опасность для всех владений испанской короны в новом свете. Пришельцы могли перехватить поток золота и серебра, текущий из нового света в метрополию. Осмыслив ситуацию, вице-король пришел к выводу, что пришельцы были, скорее всего, не разведывательной экспедицией Камчатки, а мятежниками, изгнанными из страны и прибывшими в Вест-Индию на свой страх и риск. Иначе, проведя разведку, одиночный корабль давно ушел бы обратно в метрополию, а они задержались в Вест-Индии уже на 3 месяца и построили большую крепость, причем старательно избегают любых контактов с испанскими кораблями. Исключение составляет контакт со святой Изабеллой. Видимо, он был у них первым. После этого, осознав, что в Вест-Индии уже хозяйничает Испания, они начали топить все встреченные корабли. Поручил секретарю собрать сведения обо всех пропавших после 1 июня кораблях. Менее вероятным вице-король посчитал вариант, что пришельцы представляют передовой отряд вторжения с Камчатки. Все же для передового отряда крупной державы один единственный корабль — это несерьезно. Однако в обоих вариантах пришельцев следовало как можно скорее уничтожить. Взял сводку данных о заходах кораблей в порты Вест-Индии за последний месяц. Подсчитал, что в акватории Карибского моря находятся 4 фрегата, 11 галеонов, 17 колгов и более сотни кораблей помельче. К сожалению, большой караван из 46 вымпелов только что ушел из Сан-Хуана в Испанию. Обратный караван прибудет примерно через 3 месяца. Прикинул, что из имеющихся в наличии кораблей можно будет собрать за месяц в Санто-Доминго 2 фрегата, 4-5 галеонов и 2-3 крупных колга. Ограбив все близлежащие гарнизоны, можно будет собрать там же 1500-2000 солдат с полусотней паревых пушек. Святая Изабелла как раз находилась в Веракрусе на ремонте. Приказал секретарю направить срочный приказ капитану Фуэнтесу составить максимально полный отчет о встрече с пришельцами, описать и зарисовать все, что он видел на корабле. После ремонта принять на борт солдат из гарнизона и следовать в Санто-Доминго. Настроение вице-короля поднялось. Намечавшихся сил вполне достаточно, чтобы высадить десант на Тринидад и разгромить крепость пришельцев, и при этом постараться уклониться от боя с таинственным кораблем. Из доклада де Фонтеса следовало, что пехоты на борту корабля не было, то есть на суше будет обеспечено подавляющее превосходство. Засим вице-король вызвал командующего флотом графа Арчибальда де Эспиносу и приказал срочно готовить эскадру к походу на Тринидад. Мелкие корабли решили к походу не привлекать. Если, не дай Всевышний, эскадра встретится с таинственным кораблем, толку от них все равно не будет. А для перевозки войск галеонов и когов хватит. Губернаторам направил приказы собрать все свободные войска, сократив гарнизоны городов до минимума, и отправить их в Санто-Доминго.